Субботний вечер в Coldham Arms. Я по обыкновению стоял у дальней стенки прокуренного, переполненного народом зала. Стоял, слегка расставив ноги и подпирая спиной оклеенную обоями колонну. В руке у меня был пластиковый стакан лагера, а на плечах сидел Джейми Карлик, который периодически ставил мне на макушку свою пинту темного, когда увлекался беседой. «Чего поделывал, Фрэнки?» «Да так, по мелочи. Прикончил тут на днях несколько кроликов, да Эрик все достает своими сумасшедшими звонками. Больше, в общем-то, и ничего. А у тебя что слышно?» «Да все то же. А как это Эрик тебе звонит?» «Ты что, не знаешь?» Повернул я к нему голову. Он нагнулся и заглянул мне в глаза. В перевернутом виде у людей такие смешные лица. Он сбежал. «Сбежал?» «Тсс! Если никто ничего не знает, то и ладно. Да, он удрал. Пару раз уже звонил домой. Говорит, скоро будет здесь. Дикс нам сразу сообщил. Приезжал в тот же день, когда он сбежал». «Ничего себе! Его ищут?» «Ангус говорит, да. А что, в новостях ничего не было? Я думал, может, ты чего слышал?» «Откуда?» «Нет, ну ни хрена себе! Думаешь, они оповестят народ в городе, если его не поймают?» «Не знаю. Тут мне полагалось пожать плечами». «А вдруг он так и не бросил собак поджигать? Черт, еще эти червяки! Помнишь, как он пытался скармливать их детишкам? Народ просто с ума сойдет!» По вибрации я понял, что он качает головой. «Похоже, они хотят это дело замолчать. Ну, наверное, все-таки надеются поймать его». «Думаешь, поймают? А хрен его знает. Псих-то он псих, но не дурак. Иначе как бы он сбежал? Да и когда звонит, видно, что мозгов ему не занимать. Свихнутые, правда, качественно». «Я смотрю, ты как-то не очень волнуешься». «Надеюсь, он доберется. Неплохо бы его повидать. Да и вообще хочется, чтобы он вернулся, потому что... просто хочется». Я отхлебнул пиво. «Черт. Лишь бы он больше ничего не натворил». «Да уж, а ведь с него станется. Этого-то я и боюсь. Собак-то он, судя по всему, до сих пор терпеть не может. А вот детишкам вроде ничего не грозит. Но все равно. А как он добирается? Он не сказал, на чем едет? Деньги у него есть?» «Сколько-то, наверное, есть, раз он звонит. Так-то все больше подворовывает». «Ну-ну, по крайней мере, за побег из психушки срок не добавят». «Это точно», — согласился я. На сцене появилась группа. Четверо панков из Инвернесса, звать «Блевотники». Вокалист, весь в цепях, молниях и с ирокезом на голове, схватил микрофон и, когда остальные трое принялись калашматить по своим инструментам, завопил. «Подруга свалила в чужие края! С работы погнали! Драчу без понта!» Я поплотнее вжался спиной в колонну и продолжал подтягивать пивко, а Джейми вовсю наяривал пятками по моей груди. И весь пропитанный потом зал вибрировал в такт ревущей зубодробительной музыки. Тут и еще будет. В перерыве, пока один из барменов елозил шваброй по заплеванному полу перед эстрадой, я отправился к стойке наполнить стаканы. «Как обычно?» — спросил из-за стойки Дункан. Джейми кивнул. «А как Фрэнк поживает?» — поинтересовался Дункан, наливая пинту светлого и пинту темного. «Нормально», — ответил я. «А вы?» «Помаленьку, помаленьку. Тебе как? Бутылки еще нужны?» «Нет, спасибо. Пока хватит. Новая партия уже, кстати, загружена. Бродит». «Ну ты все равно заходи. Зайдешь?» «А как же?» Дункан протянул Джейми его стакан. Я забрал свой и сразу выложил на стойку деньги. «На здоровье, парни», — сказал Дункан, когда мы развернулись и направились к нашей колонне. Несколько пинт спустя Блевотники исполняют первый бис. Мы с Джейми танцуем, подпрыгиваем на месте. Он кричит, хлопает в ладоши и приплясывает у меня на плечах. Ради Джейми я не против потанцевать и с девушками. Однажды, правда, он запросил меня выйти на улицу с одной дылдой, чтобы он мог с ней поцеловаться. Но стоило только подумать о ее сиськах, прижатых к моему лицу, и меня чуть не вырвало, так что я был вынужден его разочаровать. Да и вообще, панкерши как-то и духами не пахнут, и юбок не носят, разве что кожаная. Нас Джейми то и дело толкали, пару раз чуть было не уронили, но до конца вечера мы дожили целые невредимы. К сожалению, в итоге Джейми зацепился языком с какой-то девицей, но я слишком усердно пытался дышать поглубже и удерживать в фокусе противоположную стенку, так что мне было не до них. «Вот, скоро чоппер покупаю. 250 кубиков, конечно», — хвастал Джейми. Я едва слушал. «Куда ему мотоцикл? Он и до педалей-то не дотянется. Но я бы все равно ничего не сказал, даже если б мог». На то ведь и тёлки, чтобы лапшу им вешать, а я всё-таки его друг. Девица, когда я её разглядел, оказалась лет 20. Пробу ставить некуда, а слоёв краски на веках сколько у Роуса на дверцах. Она курила жуткую французскую сигарету. «У моей соседки есть мотик, Усью. Сузуки 185 GT. Это ей брат отдал. Но она копит на Goldwing». Стулья уже составляли на столы, сметали в кучу мусор, треснувшие пластиковые стаканы, обмякшие пакетики из-под чипсов, а меня по-прежнему мутило. Чем больше я слушал девицу, тем кошмарнее она казалась. Да еще этот ее жуткий выговор. Небось, откуда-нибудь с западного побережья. Не удивлюсь, если из Глазго. «Не, это не для меня. Слишком тяжелый. Вот 1500. Самое то. От мото Гуцци я просто тащусь, но передача. Черт, сейчас как обдам в полноцвете ее куртку, сквозь все тщательно обметанные прорехи, и молнии заржавеют, и в карманах долго еще будет хлюпать. И Джейми, наверное, при первом же термоядерном позыве улетит прямо в штабель пустой тары под колоннами». А эти двое обмениваются пустыми байкерскими фантазиями, одна другой абсурдней. «Курнуть хочешь?» — предложила девица Джейми и махнула пачкой мимо моего носа. Мне еще долго мерещились хвостатые звездочки на синем фоне, даже после того, как она сунула пачку в карман. Джейми, наверное, взял сигарету, хотя я знал, что он не курит, потому что перед глазами у меня защелкала зажигалка, разбрызгивая искры, словно бенгальский огонь. Я даже почувствовал, как у меня плавятся затылочные доли. Подумал, не сострит ли насчет того, что курение ведет к задержке роста. Но все линии связи в мозгу были забиты истеричными сигналами кишок. Что-то в моей утробе явно заваривалось и просилось наружу. И, в общем-то, даже без вариантов, через какой выход. Но я не мог пошевелиться. Застрял, как аркбутан, между полом и колонной. А Джейми все нес какую-то пургу насчет рева триумфовского движка и как он гонял ночью вдоль берега Лох-Ламонда. «Ты типа на каникулах?» «Ага, с подругами. У меня есть парень, нефтяник. Ну, он сейчас на платформе. Смена». «А-а, ну ясно». Я продолжал усиленно дышать, пытаясь прочистить голову кислородом. «Не понимаю я Джейми. Он вдвое ниже меня, весит вдвое меньше, если не втрое. Но сколько бы мы с ним ни пили, ему хоть бы хны. По крайней мере, на пол он втихаря не отливал, иначе я бы давно вымок». Тут я понял, что девица наконец меня заметила. Она ткнула меня в плечо и, подозреваю, не в первый раз. «Эй!» – окликнула она. «Чего?» – меня аж передернуло. «Ты в порядке?» «Ага». Медленно покивал я, надеясь, что она этим удовлетворится. Затем отвел взгляд вверх и в сторону, как будто вдруг обнаружил на потолке нечто крайне важное и интересное. Джейми ткнул меня пяткой. «Чего?» Повторил я, даже не пытаясь к нему повернуться. «Ты тут ночевать собрался?» «Чего?» «Нет, ты как? Готов?» «Ладно». Я нащупал за спиной колонну, оттолкнулся и выпрямился, надеясь, что не поскользнусь на залитом пивом полу. «Фрэнки, дружок, может, я лучше спущусь, а?» — спросил Джейми и ткнул меня покрепче. Я посмотрел куда-то вверх и вбок, вроде как на него, и кивнул. Соскользнул спиной по колонне до самого низа, пока не уперся задницей в пол. Девица помогла Джейми спрыгнуть. Его рыжие волосы, спутавшиеся с ее выбеленными, вдруг полыхнули золотым блеском. Это включили верхнее освещение. К нам приближался Дункан со шваброй и большим ведром, попутно опорожняя пепельницы. Ему еще предстояло ликвидировать срач. Я дернулся вставать и почувствовал, как Джейми с девицей берут меня под руки, помогая подняться. В глазах все троилось, и я недоумевал, как такое возможно, если у тебя всего два глаза. Джейми и девица что-то говорили, но я не понимал, это они мне или нет. «Ага», — на всякий случай сказал я и тут осознал, что меня через пожарную дверь выводят на свежий воздух. Мне срочно требовалось в туалет, и каждый шаг отдавался в кишках новыми спазмами. Собственное тело вдруг с ужасающей ясностью представилось мне в виде двух равновеликих емкостей. Одна заполнена мочой, а другая – непереваренным пивом, виски, чипсами, арахисом, слюной, соплями, желчью и двумя кусками рыбы с картошкой. Какой-то больной участок моего мозга тут же вообразил яичницу-глазунью в венчике перекрученных полосок жареного бекона с озерцами остывшего жира на сальной тарелке. Я подавил подкатывавший горлу жуткий позыв. Попытался подумать о чем-то приятном, но в голову ничего не шло, и тогда я решил сосредоточиться на происходящем вокруг. От кабака мы еще далеко не отошли. Шагали по тротуару мимо банка. Джейми держал меня под одну руку, девица под другую. Ночь стояла облачная, прохладная, и уличные фонари были окружены расплывчатыми ореолами. Потно-пивной запах кабака успел выветриться, и я жадно вдыхал чистый воздух. Я осознавал, что меня немного заносит, тыкался попеременно то в Джейми, то в девицу, но ничего не мог с этим поделать. Я напоминал себе одного из этих динозавров, таких огромных, что их задние ноги фактически контролировались отдельным мозгом. У меня же такое ощущение было по отдельному мозгу на каждую конечность, только все они разорвали между собой дипломатические отношения». Короче, я ковылял в меру сил, полагаясь на удачу и на моих спутников. Честно говоря, на последних особо рассчитывать не приходилось. Джейми слишком мал ростом, чтобы удержать меня, когда я начну падать. Ну, а девица есть девица. Что с нее взять? Слабовато, небось, а если и нет, подозреваю, она только рада будет, когда я раскрою себе череп о поребрик. Женщинам ведь нравится, когда мужчина беспомощен. «Вы вообще всегда так?» — поинтересовалась девица. «Как так?» — переспросил Джейми с недостаточным, на мой взгляд, негодованием в голосе. «Ты на нем верхом». «Да нет, это просто, чтобы мне было лучше видно, как они там рубятся». «И на том спасибо. А я уж думала, вы в сральник так ходите». «Конечно. Заходим в кабинку, и с сын дуэтом. Фрэнки в унитаз, а я в бачок». «Ладно, врать-то». «Ей-богу!» — провизжал Джейми, давясь от смеха. Я худо-бедно передвигал ноги и слушал весь этот мусор. Меня покоробило от того, что Джейми, хотя бы и в шутку, заговорил о том, как я хожу в сортир. Знает ведь, что это мое больное место». Правда, раз или два ему все-таки удалось заманить меня поглазеть на это якобы увлекательнейшее состязание, как гоняют струей мочи размокшие окурки в писсуаре на дальность. Признаться, я наблюдал Джейми за этим занятием и был весьма впечатлен. Сортир в Coldcream Arms прекрасно оборудован для этой забавы. Там стоит длинный писсуар-желоб на полторы стены с одним единственным сливным отверстием. По словам Джейми, цель игры заключалась в том, чтобы пригнать размокший хабарик к сливу, развалив его по пути на максимально возможное количество частей. Очки насчитываются по числу кафельных плиток, которые минуют окурок, прежде чем станет нетранспортабельным, плюс дополнительные очки, если загоняешь его в сливное отверстие или гонишь от дальнего края желоба по степени причиненного ущерба. Ведь крайне сложно размочить обугленный конус на кончике окурка, а также по общему количеству хапцов, обработанных таким образом в течение вечера. Упрощенный вариант игры практикуется и в маленьких писсуарах индивидуального пользования, куда более распространенных нынче, но сам Джейми этого не пробовал. Поскольку, чтобы воспользоваться таким писсуаром, ему надо отойти на метр и стрелять навесом. Короче, ссать в стоячку явно куда интереснее, но развлечение не для меня. Спасибо, злодейка судьба постаралась. Он что, брательник твой? «Нет, просто друг». «И всегда в Зюзю?» «Да, каждую субботу». «Это, разумеется, чудовищная ложь. Я редко напиваюсь до такой степени, чтобы утратить координацию движений или дар речи». «И уж как пить дать, ответил бы Джейми, чин по чину, не будь я настолько поглощен своим опорно-двигательным аппаратом». Прежнее ощущение, что меня вот-вот стошнит, прошло. Однако все та же безответственная, деструктивная часть моего мозга, всего-то, может, несколько нейронов, но, полагаю, такие в каждом мозгу найдутся, а хулиганского элемента достаточно самого малочисленного, чтобы район в целом приобрел дурную славу, продолжала думать об остывшей яичнице с беконом, и каждый раз меня чуть не выворачивало. Требовалось усилие воли, чтобы вообразить себе, например, прохладный ветер на вершине холма или волнистое песчаное дно на мелководье, игру света и теней на прибрежной глади, короче, то, что наиболее рельефно воплощает в моем представлении свежесть и ясность, и таким образом отвлечь мозг от размышлений о содержимом моего желудка. Впрочем, к этому времени мне стало совсем не втерпёж. Джейми с девицей находились буквально в нескольких дюймах, держали меня под руки, и я периодически наталкивался то на него, то на нее. Однако мое опьянение достигло такой стадии, как раз подошли две последние, чуть не залпом опрокинутые пинты лагера с виски на прицепе, когда казалось, что докричаться совсем без шансов, все равно, что с другой планеты». Джейми с девицей шли по разные стороны от меня и без устали мололи языками. Несли полную ахинею с таким видом, как будто обсуждали что-то крайне важное. А я, имея гораздо больше мозгов, чем у них вместе взятых, и информацию самого насущного свойства, не мог вымолвить ни слова. Но должен же быть какой-нибудь способ. Я помотал головой, сделал несколько глубоких вдохов. Стал ступать ровнее, уверенней. Начал стремительно думать о словах, о том, как их произносят. Пошевелил на пробу языком, проверил гортань. Надо взять себя в руки. Любой ценой наладить контакт. На перекрестке я огляделся по сторонам и увидел табличку «Union Street». Повернулся к Джейми, затем к девице, прочистил горло и хорошо поставленным голосом высказался. Не знаю, разделяли ли вы когда-нибудь, или, может быть, до сих пор еще разделяете, откуда мне, собственно, знать, хотя бы сугубо между собой, но уж никак не включая меня, заблуждение относительно смысла, который ваш покорный слуга некогда вкладывал в одно из слов из вон той вон таблички. Ну, я всерьез полагал, что, исходя из общепринятой терминологии, слово «юнион» связано с трейд-юнионизмом, или, иными словами, с профессиональными объединениями рабочего класса, и поэтому меня чрезвычайно удивило, что отцы города сподобились дать улице такое социалистическое название. Стало быть, еще не все потеряно в плане установления мира или хотя бы перемирия в классовой борьбе, если подобное признание роли профсоюзов могло быть зафиксировано в наименовании столь важной и почтенной транспортной артерии. Однако, вынужден признать, я недолго пребывал в этом печально-оптимистичном заблуждении, из которого вывел меня отец, благослови Господи его чувство юмора, когда объяснил мне, что на самом деле гор свет, а также местные власти сотен других городов по всей до недавнего времени административно независимой территории решили таким образом увековечить союз парламентов Англии и Шотландии, несомненно, дабы извлечь из этого определенную выгоду, сопряженную со слиянием властных функций на раннем этапе. Девица взглянула на Джейми. «Он что-то сказал?» «Да нет, пока только прокашлялся», — ответил Джейми. «А по-моему, он сказал что-то о бананах». «О бананах?» — переспросил Джейми, глядя на нее в недоумении. «Ну, — подтвердила она, глядя на меня и кивая, — именно что?» «Вот тебе и контакт», — подумал я. «Нажрались в дупель, что он, что она. Нормального человеческого языка не понимают». И я с тяжелым вздохом посмотрел сначала на одного своего провожатого, потом на другого. Тем временем мы неспешно брели по главной улице, мимо Вулворта и огней светофоров. Я буравил взглядом асфальт под ногами и лихорадочно соображал, что делать дальше. На следующем перекрестке я споткнулся о дальний поребрик и чуть не упал. До меня вдруг дошло, насколько уязвимы мои передние зубы и нос, и что будет, если они придут в соприкосновение с гранитными портинельскими тротуарами на скорости, сколько-нибудь превышающей малую долю метра в секунду. А как-то мы с одним друганом гоняли по горкам, где лесной заказник, миль полсотни нарезали, а то и быстрее, а там же трамплин на трамплине. Да ну! Господи ты, боже мой, они все еще о мотоциклах. И куда мы его такого? К моей маме. Если она еще не спит, напоит нас чаем. К маме? Ага. Бррр. Меня вдруг осенило. Это было настолько очевидно, что даже не знаю, почему я раньше не догадался. Я понимал, что время не терпит, и стесняться смысла нет, а то ведь взорвусь и точка. Так что я стряхнул с себя Джейми с девицей и, пригнув голову, бросился бежать. Меня вдохновлял пример Эрика. Сбегу подальше, найду укромный уголок и спокойно просусь. «Фрэнк!» «Да, в бога душу мать, что вообще за дела?» Тротуар тихо-мирно расстилался у меня под ногами, которые двигались более-менее как положено. Я слышал крики бежавших за мной Джейми с девицей, но уже миновал старую закусочную и военные мемориалы и теперь набирал скорость. Переполненный мочевой пузырь несколько притормаживал меня, но отнюдь не так сильно, как я опасался. «Фрэнк, вернись! Остановись, Фрэнк! Да что случилось? Фрэнк, псих ненормальный, шею же свернешь!» «Да пусть бежит. Нахрена он тебе сдался?» «Отстань! Он мой друг! Фрэнк!» Я повернул на Банк-стрит, чуть не снес два фонарных столба и вильнул влево на улицу Адама Смита к автосервису МакГарви. Вбежал, тормозя каблуками во двор, и метнулся за заправочный автомат. Я задыхался, безостановочно икал, в висках стучало. Присел на корточки, спустил штаны и, тяжело дыша, уперся спиной в пятизвездочный автомат, и по шершавому асфальту в бензиновых подтеках разлилась большая пахучая лужа. Топот, и справа появилась темная фигура. Подняв голову, я увидел, что это Джейми. Пропыхтел он, пытаясь отдышаться, и облокотился одной рукой на соседний автомат, а другой оперся о колено, грудь его тяжело вздымалась. «Вот ты где!» Он присел на бетонное основание и уставился в темное стекло подсобки. Я подпирал автомат, выжимая из себя последние капли. Потерял равновесие и приложился задом к бетону, нетвердо поднялся и натянул штаны. «Что это на тебя нашло?» — спросил Джейми, все еще задыхаясь. Я махнул рукой и попробовал застегнуть ремень. От прокуренной одежды пахнуло кабаком, и меня снова замутило. Я хотел сказать «прости», но слово обернулось рвотным позывом. Все та же антиобщественная часть моего мозга внезапно вспомнила об остывающей яичнице с беконом, и желудок изверг фонтан. Я перегнулся пополам, сотрясаемый спазмами, кишки перекручивались морскими узлами, причем абсолютно самопроизвольно, так, наверное, чувствует себя женщина с ребенком в чреве. В горле тут же засаднило, настолько реактивным был выплеск. Джейми поймал меня, иначе бы я упал. Так я и стоял, перегнувшись, будто наполовину открытый складной нож, и оглашал заправку надсадным блевом. Одной рукой Джейми придерживал меня сзади за ремень, чтобы я не рухнул мордой во все это художество, а другую положил мне на лоб и что-то успокаивающе бормотал. Меня продолжало выворачивать, в животе возникла резь. Из глаз и носа текло, вся голова была словно перезрелый помидор, вот-вот лопнет. Между позывами я пытался перевести дыхание, утирал рот, кашлял и тут же снова извергался. Я слушал эти кошмарные звуки, так похожие на те, что производил по телефону Эрик, и надеялся, что никто не пройдет и не увидит меня в таком беспомощном, недостойном виде. Я затих, почувствовал себя лучше. Начал вновь и почувствовал себя 100 крат хуже. Сдвинулся при помощи Джейми в сторону и встал на четвереньки на сравнительно чистом участке бетона, где бензиновые пятна выглядели не такими свежими. Харкнул, откашлялся, перевел дыхание и упал на руки Джейми, подтянув колени к подбородку, чтобы унять боль в мышцах живота. «Получше?» – спросил Джейми. Я кивнул, чуть подался вперед и уронил голову на колени. Джейми похлопал меня по спине. «Потерпи минутку, Фрэнки». Через несколько секунд он вернулся с ворохом шершавых бумажных полотенец и половиной обтер мой рот, а другой половиной лицо. Даже не поленился выбросить потом в урну. Хотя опьянение не прошло, живот болел, а в горле словно ежи подрались, но чувствовал я себя не в пример лучше. «Спасибо», – выдавил я и попробовал встать. Джейми помог мне подняться. «Ну ты, Фрэнк, даешь». «Ага», – отозвался я, вытер глаза рукавом и оглядел двор, удостовериться, что мы по-прежнему одни. Разок-другой я хлопнул Джейми по плечу, и мы направились к улице. Вокруг ни души. Я с трудом переставлял ноги и старался дышать глубже, а Джейми придерживал меня за локоть. Девица, естественно, испарилась, но я об этом ничуть не жалел. «Чего это ты так ломанулся?» «Да вот, надо было». И я мотнул головой. «Чего?» – хохотнул Джейми. «А просто сказать не мог, что ли?» «Не мог». «Только из-за девицы?» «Нет», – ответил я и закашлялся. «Вообще говорить не мог. Перепил». «Чего?» – рассмеялся Джейми. «Ага», – кивнул я. Он снова хохотнул и покачал головой. Мы пошли дальше. Мама Джейми еще не спала и налила нам чая. Она женщина крупная и всегда ходит в зеленом халате. Когда я вижу ее вечером после Coldheim Arms, то есть чуть ли не каждую субботу. С ней не так уж и неприятно, хоть она и делает вид, что относится ко мне куда радушнее, чем на самом деле, уж я-то знаю. «Ах ты, бедняжечка, совсем с лица спал. Садись-ка вот сюда, сейчас поставлю чай. Ох-ох-ох, ну как же так?» Меня усадили в кресло в углу гостиной муниципального дома, а Джейми тем временем вешал наши куртки. Я слышал, как он подпрыгивает в прихожей. «Спасибо», – прохрипел я пересохшим горлом. «Ну вот, другое дело. Может, обогреватель включить? Тебя не знобит?» Я отрицательно покачал головой. Тогда мама Джейми улыбнулась, кивнула, потрепала меня по плечу и уплыла на кухню. Вошел Джейми и сел на кушетку рядом с моим креслом. Глянул на меня, ухмыльнулся и покачал головой. «Ну и ну! Ну и ну!» Он с хлопком сцепил руки в замок и стал качаться вперед-назад. Ноги его не доставали до пола. Я закатил глаза и отвел взгляд. «Ничего, Фрэнки, пара чашек чая, и будешь как новенький!» «Угу», — выдавил я и содрогнулся. Ушел я около часа ночи, слегка протрезвевший и залитый чаем по самые гланды. Боль в животе и горле почти прошла, но хрипы оставались. Пожелав Джейми и его маме спокойной ночи, я вышел окраиной на дорожку, ведущую к острову. Темнота была, хоть глаз выколи, но я иногда включал фонарик, пока не добрался до моста. На болоте, в дюнах и на пастбище было абсолютно тихо, только трава шелестела у меня под ногами, да иногда с далекого шоссе доносился приглушенный рев тяжелых грузовиков. Едва ли не все небо было затянуто тучами. Луна почти не давала света, а прямо по курсу и совсем не давала. Я вспоминал, как 2 года назад, в середине лета, возвращался в сумерках по тропинке, после того, как целый день лазил в предгорьях за городом, и увидел в сгущающейся тьме далеко над островом странные движущиеся огни. Те мигали, неловко покачивались, переплывали с места на место и сияли на удивление тяжелым плотным светом, как никогда не бывает в воздухе. Я навел на них бинокль, и порой в отсветах мне мерещились какие-то окружающие их конструкции. Меня пробрал озноб. Я напряг соображение, лихорадочно пытаясь найти разгадку. покрутил головой в сумраке и опять уставился на эти далекие, совершенно беззвучные столбы мерцающего пламени. Они висели в небе, словно огненные лики, взирающие на остров, словно кто-то терпеливо ждущий. Потом меня осенило. Я все понял. Это был мираж. Отражение в воздушных слоях над морем. Я увидел газовые факелы буровых платформ, находящихся, может, за сотни километров от берега в Северном море. Приглядевшись к окружающим огни с мутным силуэтом, я уверился, что это действительно вышки, эпизодически высвечиваемые собственными газовыми отблесками. Я радостно двинулся дальше, даже радостнее, чем до того, как увидел странное видение. И мне пришло в голову, что любой человек с менее развитыми логикой и воображением тут же решил бы, что это НЛО. В конце концов, я добрался до острова. В доме ни огонька. Я обвел взглядом его черную массу, едва оконтуренную в неровном лунном свете, и подумал, что сейчас он кажется даже больше, чем на самом деле. Словно голова каменного великана. Огромный череп, полный призраков и воспоминаний, белеет в лунных лучах и глядит в море, венчая огромное сильное тело, погребенное под песком и камнями, готовое по условному сигналу высвободиться, стряхнуть наслоение. Дом глядел в море, глядел во тьму. Я отворил дверь и вошел.